«Ловкий финт, Дрезден», — ухмыльнулся Виктор. «Но жалкий. Живым тебе отсюда не выйти. Сдавайся. Может, я и соглашусь выпустить тебя». Беккеты перезаряжали свои пушки. Я нырнул обратно в укрытие, пока в голову мне пришло каких-нибудь дурацких мыслей. Я надеялся только, что патроны у них не настолько мощные, чтобы пробивать кухонные стойки, и чего еще там стояло у них на полках. «Ну да, Вик, конечно», — откликнулся я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно беззаботнее. «Ты ведь славишься своим благородством и приверженностью к честной игре, не так ли?» «Мне всего-то достаточно держать тебя здесь, пока тебе не убьют огонь», — заявил Виктор. «Разумеется. Умрем вместе, а, Виктор? Жаль, конечно, твоих чудесных штучек там, внизу. А тебе?» Виктор зарычал и метнул в кухню еще один огненный заряд. На этот раз я отбил его легче, поскольку и так укрывался за стойкой. «Ну-ну, молодец», — с неподдельным сочувствием в голосе отозвался я. «Нет, ничего, проще огня. Все настоящие чародеи осваивают это в первые 2 недели, а потом переходят к делам посложнее». Я огляделся по сторонам. Наверняка там имелось что-нибудь, что я мог бы использовать. Какой-нибудь путь к спасению. Но пока в глаза мне ничего такого не бросалось. «Заткнись», — огрызнулся Виктор. «Кто здесь настоящий чародей? У кого тут на руках все карты? Кто истекает кровью на полу в кухне? Ты ничтожество, Дрезден. Ничтожество. Ты неудачник. И знаешь почему?» «Не гони», — сказал я, — «дай подумать». Он лающе посмеялся. «Потому что ты идиот. Ты идеалист. Открой глаза, чувак. Ты живешь в джунглях. Здесь выживает сильнейший. А ты доказал свою слабость. Сильные поступают так, как хотят, а слабых втаптывают в грязь. Когда все эта бодяга закончится, я вытру тебя с подошвы и уйду, словно тебя не существовало». «Поздновато», — поправил я его. «Пожалуй, стоило скормить ему шитую белыми нитками ложь. Полиция все про тебя знает, Вик. Я сам рассказал им. И белому совету тоже. Никогда не слыхал о таком, а, Вик? Они вроде как супер-друзья и инквизиция в одной упаковке. Тебе не понравятся. И выметут тебя вместе со вчерашним мусором». «Боже, ну и невежда ты». Ответом мне было настороженное молчание. «Нет», — произнес он наконец, — ты врешь, Дрезден. Чтобы мне сдохнуть на этом месте, если вру», — заверил я его. «Черт, насколько я мог оценить обстановку, именно к этому и шло». «Да, кстати, и Джонни Марконе тоже. Уж я постарался, чтобы он знал, кто ты и где ты». «Вот сукин сын», — с чувством произнес Виктор. «Безмозглый сукин сын. Ты вообще втроил тебя в это, Марконе? Он для этого подвозил тебя тогда?» Я вяло усмехнулся. От горящего шкафа оторвался кусок и упал на пол рядом со мной. Здесь начинало припекать. Огонь распространялся по дому. «Ты ведь так и не догадался, кто, верно, Вик?» «Кто?» — злобным эхом откликнулся Виктор. «Кто это был, мать твою? Это подоскуха Линда или ее подружка Дженнифер?» «Вторая попытка, третья попытка, шансы повышаются», — отозвался я. «Блин, если и дальше удастся отвлекать его болтовней, возможно, я смогу удержать его в доме, чтобы он сгорел вместе со мной. А если я достаточно разозлю его, он может и ошибиться».